Палеонтологические доказательства, равно как и генетические, биохимические, физиологические, все однозначно говорит за то, что жизнь на Земле медленно развивалась в течение миллиардов лет. Происходила биологическая эволюция, в процессе которой одни виды давали рождение многим другим, в то время как некоторые виды вымирали. Хотя никакое научное заключение не является, да и не может в принципе быть абсолютно неопровержимым, доказательства в пользу эволюционной картины зарождения жизни на Земле столь сильны, что никакой биолог, заботящийся о своей профессиональной репутации, не позволит себе усомниться в этом. Во всем же, что касается деталей эволюционного процесса, споров и сомнений хватает. Стих 12. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его по роду его на земле. И увидел Бог, что это хорошо». Стих 13. «И был вечер, и было утро, день третий». Стих 14. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов». Суша уже почти полностью готова, и Богу осталось нанести последний глянец перед тем, как сдать объект его будущим владельцам, представителям животного мира. Сотворенное им светило — суть различные ярко светящиеся небесные тела — солнце, луна, планеты и звезды. Вспомним, что свет был создан в первый день сотворения мира, а вот светильники — только на четвертый. Противоречие? Вовсе не обязательно, ибо из библейского текста не следует, что для создания света необходимы солнце, луна или что-то иное, дающее свет. Свет можно рассматривать как некую нематериальную сущность, и в этом случае солнце играет роль сосуда, в который она заключена. Можно вообразить себе такую картину. Первые три дня небосвод был заполнен равномерно рассеянным светом, обильно освещавшим землю. Создание светил на тверди небесной привело к точечным источникам света. Интересно, что все это не так уж расходится с научными предположениями о начальной стадии эволюции Вселенной. Если снова вернуться к Господнему повелению «да будет свет», в нашей вольной интерпретации именно эта команда вызвала большой взрыв, то логично признать, свет, энергия во Вселенной, какой-то отрезок времени пребывал в рассеянном виде. При этом, конечно, ранняя Вселенная занимала объем куда меньший, чем нынешняя. Только спустя некоторое время температура упала настолько, что материя начала конденсироваться в галактики и звезды. С этой точки зрения светила на тверди небесной и вправду образовались после, собственно, света. Продолжая процесс превращения хаоса в космос, Создатель разделяет и властвует. Он собирает первичный рассеянный свет, упаковывает его в различного вида контейнеры. Большую часть помещает в сосуд под названием «Солнце». И в результате добивается большего эффекта в разделении дня и ночи, чем раньше, когда счел, что достаточно просто громогласно провозгласить свою волю. Светило на тверди небесной. Объекты многоцелевые. И первая их функция, о которой только что сообщила строка из Библии, являть знамения, времена, дни, годы.